Дорога велась метрах в 30 от опушки. На ней я никого не увидел, кроме 4 наших бойцов. Командира, не вижу в каком он звании, однако молод, думаю, лейтенант, и 3 красноармейцев. 2 бойца имели ППД. На поясе, кроме фляг и ножей, не пустые чехлы с запасными барабанами, дисками к автоматам, а 3-й с СВТ, но не в снайперском исполнении, обычная пехотная винтовка. На поясе подсумки с обоймами для винтовки и гранатный подсумок. Фляга и нож тоже имелись. У всех 4 были ситеры, причем очень хорошо загруженные. Они аж округлились от вещей, что находились внутри. Причем у лейтенанта явно было что-то тяжелое. Он то и дело поправлял лямки, видимо, в плечи те врезались, и утирал пот на лбу и шее платком. Упарился. На поясе у него была кобура, и все. Планшет и чехол с биноклем не считаю, это само собой. «Они или не они?» – задумчиво пробормотал я, наблюдая, как группа бойцов с командиром уходит. «Этих тоже 4, но сапоги я и отсюда вижу, что наши, не спутаешь. Голенища плотно облегают икры бойцов, у немцев они шире и ниже. Как из леса они выходили, не видел. Может, так и шли по дороге, и я обознался? Тогда куда они делись? Следы вот передо мной, трава тропинкой примята до дороги. Значит, немцы вышли из леса, они спрятались здесь, на опушке. Не успели бы они выйти на дорогу и вернуться, устраивая мне засаду. Чтобы я, двигаясь по следу, им в руки влетел. Черт, смотреть надо, так долго гадать можно». Лайки лежали рядом. Волк подполз ближе и ткнулся мне в руку холодным влажным носом. Я погладил его. Дальше, там, куда уходили бойцы, была низина, и те постепенно скрывались от меня. Сначала по пояс, потом по плечи. Вот головы исчезли. Замыкающий боец с ППД наперевес изредка оборачивался, оглядывал окрестности. Сильно это из образа не выбивалось. Фронтовики в тылу также себя ведут, привыкают контролировать все вокруг себя, так что не показатель. Итак, что я мог понять из этой группы? Командир молод, резкий, шустрый, бойцы чуть постарше, от 23 до 26 лет. Что странно, все одного роста и примерно одной комплекции, тренированные. На наши армейские стрелковые колонны посмотришь, так там такое разнообразие – от 2-метровых дылд до метра с кепкой. Приклад по земле волочится. А эти одинаковые, как под копирку. Нет, в военной разведке бывает такое, что люди схожи. Там тоже парни резкие. Кстати, по ножам ясно, что это, возможно, разведчики. А если немцы, то маскируются под них. В общем, непонятно. Когда бойцы скрылись в низине, я вскочил и бросился к тому месту дороги, где их засек. Нужно действовать быстро. Скоро они начнут подниматься на противоположный склон, и там смогут рассмотреть меня на дороге. Любопытно. Несколько растерянно пробормотал я, рассматривая четкие следы подошв немецких сапог. Я же видел. Наши сапоги. А-а-а! Я все понял. Немцы, готовя для заброски группу, стачали сапоги под наш образец. И получилось. Верх, как у наших сапог, а низ немецкий. Думаю, и форма сшита немцами. Честно говоря, не понимаю, для чего это, с учетом того, сколько складов с вещевым имуществом было захвачено. То, что это 4 немцы, я уже понял. Если были бы наши, ну, могла у них быть 1 пара, снятая с какого-нибудь диверсанта. Но не сразу у 4 подобная обувь с такой характерной подошвой. Нет, точно немцы. 100%. Я вернулся в лес и побежал дальше в сопровождении лаек. Впереди показался просвет. Дорога, слева на реке паромная переправа должна быть. 2 дня назад ее проплывал. Я присмотрелся. Немцы успели свернуть к переправе и шли по обочине в тени деревьев, стеной стоявших с обеих сторон дороги, и я последовал за ними. Подходящих моментов завалить их не было. Мотоциклист немцам навстречу проехал. Военный, капитан вроде. За ним полуторка, тоже армейская, но с открытым пустым кузовом. Через километр немцы вышли к переправе. Там еще одна полуторка застряла, и пять девушек пытались ее вытолкнуть из песчаной ямы. И немец с погонами лейтенанта сразу вступил с ними в разговор, а судя по их улыбкам, одна даже, запрокинув голову, захохотала, шутил изрядно. То есть язык у него был хорошо подвешен. Бойцы его тоже заулыбались. Больно уж задорно смеялись девушки. О чем разговор, из-за рева мотора было не слышно. Лейтенант кивнул своим бойцам, и те, поправив оружие, чтобы оно не мешало, но не снимая, встали у заднего борта и плечами со второй попытки вытолкнули машину. Почему этот лейтенант так себя ведет, понятно. Паром на другой стороне, там три телеги ожидает и крытый ЗИС. Будет странно, чтобы бойцы РККА не помогли девушкам. Да хотя бы шутками не обменялись. Вот тот и отрывался вовсю. Я даже с изумлением рассмотрел, что он одну за попку ущипнул, а другую умудрился в щечку чмокнуть, со смехом увернувшись от оплеухи. Этот лейтенант, точно из наших, знал, как себя вести, чтобы не привлекать внимания. То есть, естественно, он себя вел в этой ситуации. О других ничего не скажу. Обычные лица, двое светловолосые, один черняв. «Идем», — скомандовал я лайком. Встав, я отряхнулся от травы и песка и, убрав винтовку в чехол и закинув ее на плечо, быстрым шагом направился к переправе. Прошел метрах в 30 от немцев, которые продолжали шутить с девушками. Водитель стоял на подножке и с усмешкой слушал их. Основной заводила именно лейтенант. Остальные бойцы выдавали редкие реплики, но больше улыбались и молчали. Когда я проходил с лайками, то засек, что один из бойцов нехорошо как-то посмотрел на меня, оценивающе. Правда, сразу потерял ко мне интерес. Мальчишка с собаками, что в чехле непонятно. Может, винтовка, а может и удочки. Поди разбери. Подойдя к переправе, я оперся о перила, поглядывая на мелкие волны, что накатывались на берег, и посмотрел, как мимо проходит буксир, тянувший аж две баржи. Пока паром пропускал буксир с баржами, подъехала черная «М-ка». Дверцы открылись, и из нее вышли три командира НКВД и водитель. «О как!» — пробормотал я. «Знакомые все лица». Один был тот старлей, с которым пришлось столкнуться в первые дни прибытия в Москву. Я тогда ментам помогал диверсантов взять. Этот командовал там всеми. Что примечательно, он меня тоже узнал. Я был в той же одежде, как и при поисках диверсантов. Кивком указав на меня, старлей что-то сказал сопровождению, и командиры синхронно посмотрели на меня. «Гады! Разве можно так открыто палить?» Делая вид, что прогуливаясь у перил, я обернулся на шум мотора. Это уезжала полуторка с девчатами, и, блин, немцы покачивались в кузове с девчатами, причем лейтенант нагло обнимал самую бойкую. Двое бойцов поглядывали в нашу сторону, а я, спиной опершись о перила, поставив на них локти, стал лениво сплевывать. Так и вел себя, пока полуторка не скрылась.